страх. Несмотря на всяческие меры, принятые против, ибанская интеллигенция имела довольно полное представление об обличительной литературе последних лет. Во всяком случае, о ней говорили так, будто ее специально и в обязательном порядке прорабатывали в кружках антиполитграмоты. «Последняя книга правдеца», — сказал ученый ошеломляюще. «Мне стало страшно». Начали говорить о страхе. «Я, — сказал Болтун, — различаю страх животного в человеке и страх человека в животном. Животное страшится убийств и насилий, в общем, зла, которое оно видит и предвидит сознанием. Человек страшится невозможности сделать добро, которое он способен сделать». Ужасно, конечно, что есть много людей, способных делать зло и имеющих для этого возможности, но еще ужаснее то, что мало таких, которые способны делать добро и имеют для этого хоть какие-то возможности. Настоящий ужас не в том, что есть отклонение от нормы, а в том, что есть норма с необходимостью, рождающие эти отклонения. Констатировать убийство, насилие, террор и все такое прочее и назвать виновных — это, конечно, акт величайшей важности. Но меня интересует другое, а именно ужас ситуации, в которой никого не убивают, а делают нечто более страшное — не дают людям, способным стать человеками, стать ими. «Я тебя понимаю, — говорит Мазила, — но эта позиция обрекает на бедствие». «Смотря что называть делом, — сказал Болтун. «Мы говорим, это тоже дело». «Когда говорим?» Не столь сенсационная, как книга правдеца, но дело. В конце концов, и книга написана для того, чтобы люди говорили. Иногда бездействие есть подготовка к делу. И все-таки, как мне кажется, мы недооцениваем активного начала в человеке, сказал Мазила. В книге «Правдеца» приводится много примеров, когда активность даже нескольких человек давала эффект. «Какой?» — спросил Болтун. «Материал для книжки, да. Все равно это допороговое явление. Исторически их нет и не было. Ну, короче говоря, если ты мышь и недоволен этим, то, что ты предложишь мышам для того, чтобы стать слонами. Ну что?»